20 российских городов получили статус «Город трудовой доблести» в знак признания заслуг в годы войны. Среди них столица Удмуртской республики – Ижевск. Во время Великой Отечественной войны в Ижевске произвели десятки тысяч пушек, противотанковых ружей и пулеметов, миллионы винтовок и карабинов, пистолетов и револьверов. Всего за годы войны на городских предприятиях выпустили 11 миллионов единиц стрелкового оружия, 7 тысяч авиапушек, 214 тысяч пулеметов «Березина» и «Максим», 133 тысячи противотанковых ружей «Дегтярева» и «Смирнова». Именно поэтому Ижевск не раз называли главным арсеналом СССР. В те годы Ижевск был главнейшим арсеналом Родины. Именно здесь ковалось оружие нашей великой победы, говорил маршал Дмитрий Устинов. Во время войны было важно перенести предприятие вглубь страны, подальше от военных действий, иначе производство необходимых продуктов, товаров, оружия и техники было бы невозможно сохранить. И поэтому к концу декабря 1941 года в Удмуртию перенесли 65 предприятий и организаций, большинство из них слились с действующими фабриками и заводами. Например, осенью 1941 года, когда под Москвой шли бои, первые эшелоны Московского радиозавода имени Орджоникидзе прибыли в удмуртский Сарапул. В городе не было подходящего по размерам предприятия, поэтому под механические заводы оборудовали павильоны местного рынка. Однако в площади все равно не хватало. И тогда в 40-градусный мороз развернули строительство новых корпусов. Монтаж шел круглые сутки. Всю войну завод снабжал армию современной аппаратурой, в первую очередь радиостанциями для танков. Ижевские сталевары обеспечивали металлом более 100 заводов Советского Союза, изготавливали его на металлургическом заводе, который сегодня носит название «Ижсталь». Из этого металла делали элементы снарядов для «Катюши», противотанковые ружья, брони пулеметов «Максим». Конечно же, были в Ижевске предприятия легкой промышленности, которые выпускали валенки, гимнастерки, шаровары, простыни, нательное белье, шубы и шапки, ремни и пуговицы. Рабочих рук в течение всей войны не хватало, поэтому ввели обязательные сверхурочные работы. Таким образом, средняя продолжительность рабочего дня составляла 9-12 часов. Например, на Ижевском механическом заводе сотрудникам приходилось и вовсе работать в две смены. Привлекали выпускников промышленных учебных заведений, вольнонаемных горожан, инвалидов, прибывших с фронта по разнарядке. А каждый седьмой рабочий был младше 18 лет. Еду рабочие получали по карточкам. Крупа, жир и очень редко мясо. Хлеба не более 700 грамм на человека. На обед давали суп и кашу с ложкой постного масла. Так изо дня в день. Если сотрудник в чем-то провинился, из его карточки вычитали 100 грамм хлеба. Несмотря на тяжелые условия труда, Ижевск для многих стал спасением и домом. Сюда эвакуировали детей, оставшихся без родителей, притом не только из России, но и из Украины и Беларуси. Их обучали ремеслу и отправляли трудиться на заводы. Эвакуировали в Ижевск не только предприятия, но и важные учебные заведения, аспирантов и ученых. Например, Бауманский институт, студенты которого не только учились, но и по 12 часов преподавали на местных фабриках. Среди них был и Константин Крупников, к который в будущем стал одним из создателей советской атомной бомбы. В Ижевске развернули множество госпиталей. Их было больше 20. Врачи работали как герои. Они не только сражались за жизнь солдатов, но и стремились вернуть изуродованным оружием прежний облик. Хирург Анастас Лапчинский делал пластические операции, чтобы избавить молодых ребят от уродующих шрамов. Профессор Сергей Флёров восстанавливал конечности с помощью лечебной гимнастики и специального массажа. А профессор Николай Рупасов даже смог восстановить череп казахского солдата из кусочка его собственного бедра. Все это очередной раз доказывает, что Ижевск теперь по праву носит гордое звание города трудовой доблести. За трудовой подвиг около 2000 тружеников тыла были награждены орденами и медалями Советского Союза. В декабре 1941 года, когда шла битва под Москвой, по решению Госкомитета обороны началось строительство легендарной железной дороги Ижевск-Болезино. Каждый метр 146-километрового пути был распределен между строителями, а это почти 40 тысяч подростков и пожилых людей. Они построили дорогу, которая кратчайшим путем соединила Пермскую и Казанскую магистрали, улучшила снабжение фронта боевой техникой и продовольствием. 27 января 1943 года наступил долгожданный день, когда встретились укладчики пути, двигавшиеся навстречу друг другу от Болезино и от Ижевска. В марте 1943 года было открыто рабочее движение, а окончательно строительство завершено в 1944 году. С 1943 по 1944 годы по дороге были перевезены 1600 миллионов тонн различных грузов. В Ижевске на предприятиях местной промышленности выпускались сани, лыжи, лыжные палки, черенки к пехотным и саперным лопатам. Швейная фабрика, швейные мастерские и артели Удмуртпромсоюза переключились на пошив военного обмундирования. Девочки шили кисеты для солдат, вязали носки и шарфы. Движение всенародной помощи фронту охватило все слои населения. Жители Ижевска принимали активное участие в сборе книг, учебников, постельного белья и теплых вещей для фронтовиков, раненых и детей, оставшихся без родителей, для жителей, освобожденных от захватчиков районов. Они собрали и отправили на фронт 21 тысячу полушубков, 57 тысяч пар валенок, 92 тысячи пар носков, 131 тысячу пар варежек и перчаток. Ижевские рабочие в 1943 году собрали 16 миллионов рублей на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов. В газете «Удмуртская правда» была опубликована благодарность от главнокомандующего Иосифа Сталина. Всего в годы войны жители нашей республики внесли в фонд обороны и на строительство боевой техники более 300 миллионов рублей. С первых дней войны Удмуртия стала одной из госпитальных баз глубокого тыла. Здания многих школ и административных учреждений были отданы для лечения раненых. В годы войны в Ижевске были организованы более 20 эвакогоспиталей. Когда санитарный поезд с красными крестами останавливался у перрона Ижевского вокзала, его уже ждали машины и трамваи. Раненых на носилках переносили в трамвайные вагоны и развозили по госпиталям. Школы шествовали над госпиталями. У каждого ученика своя подшефная палата. Выступали перед ранеными с концертами, читали им книги и газеты, писали письма домой. Девчонки-школьницы заканчивали 10-месячные курсы медсестер и шли в госпитали работать. По 12-14 часов, иногда сутками, перевязывали, ухаживали, таскали раненых, кололи дрова, и умерших хоронили тоже они. Почти 2/3 раненых, лечившихся в Ижевске, были возвращены в действующую армию. По примерным подсчетам, не менее 12 дивизий. Вот такой огромный вклад несла наша небольшая Удмуртия в победу нашей страны.